Глава 8. Давно заметил, что внешность в этом мире особой роли не играет. Кроме отношений между мужчинами и женщинами, разумеется, да и то не всегда. Здесь нет нужды иметь представительный или располагающий фейс, чтобы занять высокое положение и вещать что-либо умное с экранов. Все проверяется делом. И спросить могут сразу же, не откладывая, поскольку неприкосновенности ни у кого тоже нет. Глава «Аммонита» Алексей Солдатенков внешне никакого впечатления не производил. Невысокий настолько, что сразу же вспомнилось выражение Гудрона: «В прыжке с собаку ростом». Худощавый, с мелкими чертами лица и морщинистый. А еще давно не стриженные волосы и многодневная щетина. И одежда на нем была самая затрапезная. Застиранные камуфляжные штаны, майка-алкоголичка когда-то цвета хаки и видавшая виды разгрузка, которая является тут непременным атрибутом мужской одежды. Было заметно, что с оружием Алексей обращается привычно, и прибыл он навстречу с карабином, несмотря на то, что из кармана разгрузки торчала рукоять ПМ. Мог бы оставить карабины дома, но случись что в поселке, именно он должен оказаться на месте происшествия первым. Алексей тут и мэр, и участковый, и дежурный наряд полиции, и юрист, и судья, а также в большинстве случаев еще и исполнитель приговора. Впрочем, практически во всех небольших поселениях все точно так и обстоит. «Привет, Фил», — поздоровался Алексей с ним за руку, затем протянул ее мне. «Ну, здравствуй, теоретик, скоро о тебе легенды начнут ходить. Хотя нет, ходят уже, иначе откуда бы мне о всех твоих подвигах знать? Кто Гвазилов пострелял? Теоретик. Перквизиторов? Тоже он. Не говоря уже о всякой бандитской мелочи, к тому же еще и эмоционал». «Алексей, давай лучше о деле», — поморщился я. «У меня из-под носа украли любимую девушку. Вот и вся моя истинная цена». «О деле так о деле», — легко согласился Солдатенков. «Значит так, гости пожалуют в самое ближайшее время. Другой вопрос — откуда именно? Перекрыть сразу все направления мы не в состоянии, людей не хватит. В этом и вся сложность. Помимо того, что неплохо бы их перехватить не в самом поселке, а еще на подступах. Не хочется, знаете ли, повторения того, что уже было. Но и о наших дальнейших совместных перспективах не стоит забывать». Фил мне не говорил, но после этих слов Солдатенкова становилось понятно, что он тоже в деле. К тому же Алексей прав. Если поселок пострадает, у людей к нам доверия будет мало. О чем упомянул и Фил еще при первом нашем разговоре. Единственное, что мне показалось забавным в сложившейся ситуации, наверняка ведь и люди, нанявшие Фила, и те, кто пытается подмять побережье под себя, посылая сюда наемников, все они находятся на вокзале. А это место, где гарантированно получишь пулю даже за обычную драку, невзирая на то, кто прав, а кто виноват. Настолько строгие в нем порядки. «Леха, они точно вначале к тебе нагрянут, а не в Радужный? Это принципиально. Не столько у нас народу, чтобы его распылять. Просто придут туда и объявят, что власть переменилась, а затем встретят нас с оркестром и фейерверком, когда мы попытаемся Радужные вернуть. И зверствовать они как обверни станут, повторяя его ошибку. Был когда-то такой, и мешок человеческих голов — именно его работа. Местным, по большому счету, без разницы, кто у них барахло будет принимать, прежние ли, новые, лишь бы брали по нормальной цене», — закончил свою мысль Фил. «Божиться не буду, но мне передали именно так. Для тебя, кстати, если ты забыл». «Можно и не спрашивать, каким именно образом. Связь между поселками налажена, хватает и передатчиков, и приемников, и антенн. Непременно Солдатенков депешу из самого вокзала получил». «Вот и все объяснение. Еще перед тем, как мы отбыли на юг, пришла новость аж из-под самого Фартового. Утверждали, что недалеко от него навехонький армейский кунг обнаружили, как раз подобного назначения. И такие находки здесь не редкость». «Ладно, примем за данность. Сколько, говоришь, сможешь людей выставить?» «6, помимо себя». «Ты же только вчера утверждал, что их будет 9». Алексей поморщился. «Так получилось. Слышал, какой сейчас ажиотаж на островах? Впору самому все бросить и туда. Вот и они. Но эти зато надежные». «Знаем мы таких надежных», — пробормотал Фил. Дай бог, чтобы не после первого выстрела разбежались, а после второго. Но ведь и их можно понять. Жить хочется всем, а мы не отчизну от лютого вражины защищать собрались. Фил, вы за бабки работаете, но, положа руку на сердце, ведь тоже слишком упираться не станете, если поймете, что дело швах. «В нашем деле главное вовремя смыться», — отшутился тот. Хотя все, что я о нем слышал, свидетельствовало о противоположном. Может и костьми лечь. «Электростанцию не тронут?» — поинтересовался я. Прошлое нападение на аммонит, которое мы наблюдали с борта Контуса, началось с того, что в обоих поселках погас свет. «Вряд ли», — потряс головой Солдатенков. «Электричество всем нужно, любой власти. Даже отключать не станут, чтобы не насторожить. Если все ночью случится». «А в прошлый раз?» «В прошлый раз мы сами его отключили. Все-таки темнота, а нам здесь каждый камешек знаком, каждая веточка. Правда, не помогло». «Игорь, у тебя вместе с тобой 8 человек?» 7, если считать бойцов. Ни Дарью, ни Ирму брать с собой не намерен. От Дарьи толку не будет, а Ирма еще не готова. Дня другого не хватит хотя бы азам обучить. Пусть даже мы все вместе ее образованием займемся. И потом, девочка сегодня решительно намерена быть с нами, а завтра ей какой-нибудь мальчик в поселке понравится, и все, она передумает и уйдет. Хотя, если разобраться, подобное может случиться с каждым. В любой момент кто-нибудь может уйти, а то и все сразу. «И у меня 18. Как ни считай, полк не получается». Правда, их тоже больше 3-4 десятков не наберется, уверен. Именно такие многочисленные войны здесь и происходят. Да и откуда бы взяться другим, в мире, где нет ни производства, ни экономики? С другой стороны, казалось бы, чего делить? Земли много, плодитесь и размножайтесь, но нет. Обязательно нужно устраивать битвы за те клочки, куда переносятся земные вещи. Которых, если отойти в сторону на несколько сот километров, вероятно, найдется великое множество. «В итоге получается, что мы сможем лишь оперативно отреагировать на сам факт вторжения», — сказал Фил. «Алексей, ты хотя бы расставить своих людей в нужных местах сможешь, чтобы вовремя предупредили?» Тот пожал плечами не особо-то и уверенно. «Парочку смогу, помимо тех, кто у меня под рукой будет». «А больше не получится?» «Вряд ли». И без слов понятно, что даже тех двоих ему придется заставить. Уж не знаю, чем именно, угрозами, какими-то непогашенными долгами, еще чем-то. Соответственно, они начнут отбывать повинность, и ни о какой бдительности и речи быть не может. Ну, хоть что-то. Фил неудачно сделал вид, будто не разочарован. «Игорь, у тебя какие-нибудь путные мысли имеются?» «Сказать по правде, единственное. Зря я во все это влез. И вообще, какое мне дело до островов, появляющегося на них барахла, вяделя, независимости побережья и прочего, и прочего, и прочего. Мне нужно найти Леру, найти и постараться сделать так, чтобы она позабыла весь тот кошмар, который ей пришлось пережить. И пусть жадры мне в этом помогут, а они умеют». «Подкрепления нам ждать не приходится?» Было единственным, на что меня хватило. «Это вряд ли», — покачал головой Фил. «Ладно. Коль скоро толку от нашего совещания нет, его можно смело заканчивать. Алексей, через пару часиков вместе со своими сюда приходи. Держаться будем вместе. Да и вероятность, что атака начнется со стороны моря, наиболее велика». Фил прав. Острова у Аммонита, в отличие от его соседа Радужного, приближаются к побережью практически вплотную. Вот и получается, что лодкам, если они спрячутся за ближайшими островами, потребуется не более 10 минут, чтобы достигнуть берега. А если учитывать, что ими могут быть и возвращающиеся с добычей жители поселка, то обнаружить врага вовремя может и не получиться. После ухода Алексея Фил некоторое время молчал, явно обдумывая что-то. «Думаю, нам не стоит горячиться сверх меры», — наконец сказал он. «В смысле?» «Да в самом прямом. Сейчас главное — сохранить людей. Если этих окажется много, и они отожмут Аммонит, черт бы с ним! Отойдем, выберем момент и атакуем сами. Или даже не станем атаковать. По обстоятельствам. Лех прав. Не родину от лютого вражины, а жизнь одна. Зато будет время поговорить с тем же Андроном и еще с парочкой подобных ему». Об Андроне слышал. Тот представляет собой того же Фила, и потому его мысль была мне ясна. И все-таки... Фил, вряд ли они оставят нас в покое, если сомнут. Будут преследовать, пока не покончат с каждым. Какой им смысл действовать по-другому? На этом мой план и строится. На том, что начнут преследовать? Отчасти. Если начнут сминать, мы отходим к ущелью, а там их ожидаешь ты, чтобы отсечь преследователей огнем. То есть изначально занимаешь позицию именно там. Понимаешь, Игорь, как ни крути, но единственная возможность избавиться от преследования — это если ты со своими людьми встретишь их у входа в ущелье. Единственная. Если нам сядут на плечи, вряд ли уже оттуда слезут. Попробовать уйти на катерах? Даже не стоит тебе объяснять, какую они представляют собой мишень. Чай не глиссеры. Ну а если все пойдет как надо, дам сигнал, и тогда вы к нам присоединитесь. Когда занимать позицию? План как план, и в общих чертах он меня устраивал. Желательно не откладывая, еще засветло, чтобы успеть определиться с секторами, позиции подготовить и так далее. Ну, да не мне тебя учить. Эх, если бы... Стараясь казаться невозмутимым, вздохнул я. Откуда бы у меня такой опыт? Который только и заключался, что в нескольких перестрелках. Да и в них приходилось действовать практически в одиночку. Как-то само собой всегда получалось. Ладно, разберемся. В конце концов, у меня есть Борис. В прошлом офицер, с опытом боевых действий. Вот кому бы на мое место. Я и предлагал, даже настаивал. И получил категорический отказ. И еще что-то вроде напутствия. «Не робей, теоретик, справишься. Ты об этой планете уже больше меня знаешь. Ну а понадобится, помогу». Справедливости ради, события, подобные предстоящему, нами не планировались. «Тогда не буду откладывать», — поднимаясь на ноги, заявил я. До заката оставалось часа 4-5, не больше, и два из них займет дорога в ущелье, и еще там предстоит немало потрудиться, чтобы все обустроить как надо. Подумал, главное, чтобы нам не пришлось сидеть там несколько дней. Сегодня не заявятся, завтра не придут, а то и вовсе передумают, а мы сиди. «Удачи, Игорь!» — донеслось уже в спину. «Тебе она больше понадобится». «Все-таки основные события, если Фил не ошибся, пройдут здесь, на берегу». Подходя к катеру, откровенно говоря, опасался, что Ирма опять что-нибудь выкинет. Но нет, она была поглощена разговором с Янисом. В руках девушка сжимала винтовку СВТ с оптикой, и раньше у нас такой не было. Причем именно снайперский вариант, ведь если приглядеться, видна и проточка под кронштейн прицела, и даже клеймо. Оно ставится на тех экземплярах, которые в свое время отобраны из множества других, после проверки на кучность. Конечно же, еще на земле. А значит, Артемон свое обещание выполнил. «Ну, и что там новенького?» — поинтересовался Гудрон, как только я оказался под навесом. «Наши в сборе?» «Перед тем, как отправиться в ущелье, необходимо все обсудить. Не армия, приказ не отдашь. И вполне может случиться, что найдутся несогласные». «Все! Даша только спит! Разбудить?» «Не стоит. Девушек придется забрать с собой. Непонятно, что будет твориться в поселке, если его захватят. Расстреливать наверняка никого не станут, но женской половине населения может не повезти. Славы не вижу». «Он неподалеку! Проф!» Тот ждать себя не заставил, и совещание можно было начинать. «Значит так», — деловым тоном начал я, как будто ставил всех перед фактом. Хотя вполне мог случиться и разброд. «Визит ожидается в самое ближайшее время. Фил уверен, что со стороны моря. Наша задача — перекрыть вход в ущелье, и когда он начнет отходить, отсечь от него противника. В том случае, если им понадобится наша помощь здесь, получим сигнал. Собственно, все. Да, выступать нужно немедленно. Борис?» — спросил, заметив, что тот желает что-то сказать. «Хорошо, не наоборот». «Не понял?» «Ну, если бы мы остались здесь, а Фил нас прикрывал. Теоретик, ты все-таки особенно ему не доверяй». «Особенно и не доверяю». «Местные-то будут?» «Оно им надо», — в разговор вступил Демьян. «Всем, возможно, и нет, но наверняка найдутся и те, которым не хотелось бы, чтобы в Аммоните что-то поменялось». «Их примерно столько же, сколько и нас, и они останутся с Филом». «Если не разбегутся при первых же выстрелах», — скептически заметил Янис. «Не исключено. Я и сам не был в них уверен. Так, нам стоит поторопиться». «Надеюсь, меня с собой возьмете?» — настороженно спросила Ирма, которая продолжала сидеть в обнимку со своим новым оружием. Кстати, в форме не в форме, но одетая так, что теперь ее невозможно было выделить среди остальных. Ну, почти невозможно. С ее-то собственными формами. «Еще! Молодец!» Ирма не стала приобретать одежду в обтяжку. Либо сама додумалась, либо Трофим подсказал. Между телом и одеждой желательно воздушная прослойка, которая помогает и при теплообмене, и частично служит защитой от местных москитов. Ну и очертания самого тела размываются, особенно в темноте. «Пойдут все». «Может, успеем перегнать катер?» — предложил Демьян. «Если точно знаешь, куда именно, чтобы его не смогли найти, и до наступления темноты успеешь присоединиться к остальным, за дело. Катер останется здесь. Даже если аммонит будет захвачен, ничего с ним не сделают. Отобьем поселок, заберем обратно. А может, еще лучше найдем. Все, 10 минут на сборы и потопали. И еще, Борис, не забудь разбудить Дарью», — позволил я себе шутку. Путешествуя в основном пешком с рюкзаком за плечами, вес которого немаловажен, все давно уже определились с тем необходимым минимумом вещей, без которого не обойтись. Да и не было у нас ни времени, ни возможности обзавестись лишним. Мой собственный рюкзак был наготове всегда. Привычка, которая не оставила даже на катере или в лодке. В любой момент могла возникнуть необходимость срочно их покинуть, когда на то, чтобы судорожно собирать и пихать в сидр вещички, не будет ни малейшего времени. И потому, сорвав с веревки сушившуюся там смену белья и сунув его в рюкзак, я был готов полностью. Вскоре все мы собрались у носовой оконечности катера, который вылез на песок пляжа. Я обвел взглядом всех восьмерых, отметив про себя, что Ирме, из-за особенностей ее фигуры, стоило бы купить поясную разгрузку, с ней девушке было бы удобнее, хотя, возможно, таковой в лавке попросту не нашлось. «Спалят нас местные, куда мы направляемся», — озабоченно сказал Демьян. «Надо бы по темноте». «И как бы ты в темноте на месте смог подготовиться? Дай бог, чтобы так времени хватило», — справедливо заметил Трофим. «Пусть думают, что мы вообще отсюда уходим», — добавил Остап. «Выдвигаемся», — заявил я. «На месте наговоримся». И, подавая пример, зашагал первым. «Обойдем аммонит стороной, стараясь держаться в зарослях. Пусть дорога займет немного больше времени, реже попадемся на глаза тем, кому не следует попадаться, а такие в поселке найдутся наверняка». «Неплохое местечко», — выразил свое одобрение Гудрон, когда мы прибыли на место. И действительно, весь аммонит был виден как на ладони. Подходы к входу в ущелье просматривались замечательно, а оно само суживалось до бутылочного горлышка, значительно расширяясь дальше в горы. Что особенно порадовало, на входе в него хватало и зеленки. А значит, можно стрелять, оставаясь невидимым. Конечно, ночью противнику несложно засечь по вспышке, но что мешает, сделав пару прицельных выстрелов, сменить позицию? Теперь оставалось только грамотно их подготовить, и тут вся надежда была на самого Гудрона. Янис свою снайперскую отыщет и оборудует самостоятельно, но всем остальным, в том числе и мне, его помощь точно понадобится. «Борис?» Он понял меня без дальнейших объяснений. «Все будет как по учебнику, теоретик. Сейчас только пройдусь по местности, осмотрю все хорошенько, и уже тогда... Время...» Он взглянул на солнце, затем на часы. «Позволяет. Кстати, как далеко ущелье тянется в горы? Если нас снесут, не загонят ли туда, где мы окажемся в тупике?» «Нет», — я был категоричен, поскольку сам задавал тот же вопрос Филу. Затем специально повысил голос, чтобы услышали все. «По левой стороне ущелья имеется ответвление. Если пройти по нему, окажешься еще в одном, и дальше их уже целый лабиринт. Но если никуда не сворачивать, действительно окажешься в западне. Повторяю еще раз. Нужный проход находится по левой стороне, примерно в километре. Даже в темноте не промахнешься, по его дну течет ручей, и он будет единственным». «Вот и ладушки, приступим к осмотру». Остальным тоже отдыхать не придется, ведь помимо всего прочего необходимо подготовить лагерь, где все должно быть по уму. Очаг, запас дров, спальные места и так далее. Неизвестно, сколько нам здесь придется торчать. Сразу же после наступления темноты откуда-то из глубины ущелья потянул свежий ветерок. Признаться, еще час-полтора назад, ворочая камни и вырубая лишний кустарник, мы бы ему даже обрадовались. Но он все дул и дул, заставив, наконец, напялить куртки, которые порой так и подмывало выбросить за ненадобностью. «Черт бы побрал этот сквозняк!» — в который уже раз выругался Гудрун. «Согласен. Особенно он доставал там, где мы с ним и находились. Небольшая площадка на вершине гигантского камня, и располагайся он где-нибудь в другом месте, его вполне можно было бы назвать скалой. С него и подходы, и само ущелье просматривались отлично. Лучший наблюдательный пункт из всех, что удалось обнаружить. Разве что стрелять отсюда не стоит. Укрыться от ответных пуль будет негде. Ну, если только вжаться в камень и даже головы потом не высовывать. Но для того, чтобы вовремя увидеть приближающегося врага, лучше не придумать». Отчасти вершина была прикрыта кустарником, который, конечно же, не станет защитой от тепловизоров. А они у нашего врага могут быть, как и любое прочее. Целый квартал утонувших в болоте по самые вентиляционные грибки многоэтажек. Огромный Боинг на горном перевале, выглядевший так, как будто пассажиры и экипаж покинули его несколько минут назад, даже не забрав с собой ручную кладь, а на нем самом целехонькие стойки шасси. Морской контейнеровоз посреди пустыни, спрятавшийся в джунглях железнодорожный товарный состав, без всяких рельсов, шпал и насыпи, не говоря уже о таких мелочах, как автомобили или мотоциклы. Так что действительно в их руках может оказаться все что угодно, от бинокля ночного видения до базуки. «Игорь, может поспишь? Вряд ли все начнется раньше, чем во второй половине ночи». «Спасибо», — отказался я, — «все равно не усну». «Все о ней думаешь?» Скрывать не было смысла, и я кивнул. «Утешитель, конечно, из меня хреновый, но вот что могу тебе сказать. Твоей вины в ее пропаже нет. Тут будь хоть семи пядей во лбу, ни за что не догадаешься, что охота шла именно за Лерой. Ладно, ты сам или Дарья, но кто же мог предположить, что им нужна Валерия? Много раз об этом задумывался, и все в толк взять не могу. Как перквизиторы могли там оказаться вообще? Случайно, в связи с нашествием, которое их, как и нас, заставило спасаться на юге? Они шли по нашим следам? Что-то еще? И все-таки тебе повезло». «В чем именно?» «В том, что ты тогда рядом с Лерой не оказался». «Борис, и ты считаешь это везением?» Сколько раз я проклинал себя за то, что не был вместе с ней, решив броситься на помощь остальным, и сосчитать невозможно. «Именно. Теоретик, ты, конечно, крут. Иной раз даже диву даешься, но будь ты тогда рядом, тебя обязательно сделали бы, а ее все равно забрали. И кто бы тогда Леру из их лап вырвал?» «Возможно, он и прав, а возможно и нет. Ее еще вырвать нужно». «Вырвем, Игорь, вырвем! Можешь не беспокоиться. Разгребем проблемы здесь и вплотную этим вопросом займемся, будь уверен. И концы отыщутся, и сами они. Ну а дальше уже дело техники. Перквизиторов все ненавидят лютой ненавистью, ибо не люди они. Так что помощь мы в любом месте найдем. Знаешь, Игорь, жизнь у меня так сложилась, что я твердо был убежден, что удивить, а тем более поразить меня уже нечем. И повоевать пришлось, и в тюрьме почалиться. Всякого насмотрелся. Как выглядит, например, человек, когда он на мине подорвался? Обколешь его, бывало, промедолом, а он все равно кричит, что ноги болят. А нету у него уже ног, одни обрубки жгутами перетянутые. Или когда мойкой брюхо вскроют, и кишки по всему полу в камере за ним тащатся. Сизые такие. Ну все, Борис Александрович, думал, тебя уже ничем не пробьешь». Гудрон на мгновение умолк, то ли припоминая подробности, то ли еще по какой-то причине. Затем продолжил, и голос у него изменился. «В самом начале случилось. Наверное, еще и недели не прошло, как в этот гребаный мир угодил. Мы все тогда под пожарником ходили. И сам Грек, и Гриш Сноуден, и Артемон. Идем мы себе в шахты, уж не помню, по какой именно надобности, и вдруг три человека, а на них ни клочка кожи, вообще ни сантиметра. А сами еще живые. И глазки такие жалобные. Еще и что-то сказать пытаются. Ну и чем мы смогли бы помочь, кроме того, что избавить их от мучений? Чем? До сих пор, как вспомню, обязательно вздрогну». И он действительно вздрогнул. Я уже потом спрашиваю, кто их так, зачем? Тогда-то первый раз о перквизиторах и услышал. Вот скажи мне, ну зачем с живого кожу сдирать? Ну ладно, они бы еще ее как-то использовали, так кожа рядом с ними валялась. И знаешь, она еще пострашнее тех людишек была. Ну пристрелили бы, ну ранили бы и бросили подыхать в муках, но зачем кожа-то? И, вероятно, чтобы сгладить впечатление, добавил. Правда, слышал я, что с женщинами так никогда не поступают. Борис, думаешь, мне от этого намного легче? С их нравами, когда все у них общее. Имущество, а главное, женщины. Говоришь, пожарник с вами был? Ну да, он тогда командовал. А затем подался к тем самым перквизиторам? Подался, соглашаясь, кивнул Гудрон. Кстати, с нашими денежками. И если не сдох еще, до сих пор среди них. Вот бы заодно и с ним встретиться. Он же тогда грека подставил так, что того едва на нож не поставили. Поквитаться за Георгича, пусть даже ему теперь все равно. А может и есть там что-нибудь? Что ты об этом думаешь? Еще одна его попытка меня отвлечь, когда разговор по его вине повернул не в ту сторону. Что думаю? Да откуда мне знать? Оттуда еще никто не возвращался. Свет в конце тоннеля, когда с человеком наступает клиническая смерть, но его смогли вытащить? Слава проф утверждает, все дело в медицинских препаратах для общего наркоза, например, которые у части людей вызывают галлюцинации. Отсюда и видят они себя отдельно от тела, всякие тоннели и прочее, и прочее. Ну и какие у меня могут быть основания профу не доверять? И я уже открыл рот, чтобы сказать хоть что-то, когда Гудрон внезапно напрягся. «Игорь, взгляни!» Голос его был тревожным да нельзя, а сам он смотрел не на побережье, в противоположную сторону, в глубину ущелья. «Видишь?» «Вижу, Гудрон, вижу. Фигурки людей. Их много. Несколько десятков, и идут они по направлению к нам». А еще я готов был поклясться, это именно те, к встрече с которыми мы и готовились. Правда, ждали их совсем с другой стороны.